Глава 26. Алекс приветствовал ее в фойе довольно долгим поцелуем. «Как же приятно», — подумала Лори, — «чувствовать рядом с собой его тело». «Забавно. Я привык ездить к тебе в офис, а не наоборот». «Извини, что ворвалась, не предупредив», — сказала Лори и зашагала вслед за ним по коридору. Хотя официально у Алекса была индивидуальная практика, на деле он делил рабочее пространство с 5 другими адвокатами. У каждого имелся личный помощник, однако вместе они оплачивали 8 секретарей и 6 следователей. В результате это скорее напоминало небольшую юридическую фирму, хотя внутренний декор офисов, по мнению Лори, никак этому не соответствовал. Никакого темного дерева, никаких кожаных кресел и пыльных рядов книг. Алекс предпочитал современное, открытое пространство с обилием стекла, воздуха, солнца и ярких художественных полотен. Когда они вошли в его кабинет, взгляду Лори предстали огромные, от пола до потолка окна, из которых открывался вид на Гудзон, от которого захватывало дух. «Это лучшее время дня. Люблю наблюдать, как солнце клонится к горизонту. Смотри, какое сегодня прекрасное небо. Розовое, с золотистым оттенком». Лори всегда восхищала это умение Алекса найти время для маленьких радостей, которые многие воспринимали как само собой разумеющееся. Но не совершила ли она ошибки, приехав сюда? Вдруг она зря принимает вещи так близко к сердцу? Не лучше ли взять пример с Грейс? Вот кто никогда ничего не берет в голову. Это был мир, который она совершенно не понимала. Ей всегда казалось, что Грег был единственной родственной ей душой, потому что между ними все было просто и ясно. Но что, если я сама усложняю себе жизнь? Создаю для себя проблемы на ровном месте? «Чему обязан удовольствием видеть тебя здесь?» Между тем поинтересовался Алекс. Солгать ему она не могла. «Раз пришла, выкладывай на чистоту». «Недавно мне показалось, что ты избегаешь говорить со мной на тему неправосудного приговора Кейси Картер». «Неужели?» — удивился Алекс. «Как уже сказал, я просто не знаю, зачем мне совать нос в это дело, если я больше не работаю в твоей передаче. Как только ты сказала мне, что хочешь знать мое мнение, я постарался изложить его тебе, исходя из тех фактов, которые запомнил с того процесса». Лори показалось, что он как будто оправдывается, вернее, увиливает. «А потом ты сказал мне, чтобы я не поддавалась давлению Бретта и не принимала скоропалительных решений. Кроме того, ты подчеркнул, что в отличие от героев наших предыдущих выпусков, Кейси нечего терять». «Говори прямо. К чему ты клонишь, Лори?» «Мне показалось, что у тебя имелись свои причины, чтобы я не бралась за эту передачу. С чего бы это?» Алекс снова посмотрел в окно. «Даже не знаю, с какой стати ты завела этот разговор. Мне казалось, что у меня дома все прошло наилучшим образом. Мне было так приятно быть вместе с тобой, твоим сыном и твоим отцом, не думая ни о какой работе, которая вечно затмевает все остальное. Мне казалось, что, уходя от меня, ты была счастлива. Или я ошибался?» «Нет. Но это было до того, как я узнала, что ты встречался с кузиной Кейси». «Что ты сказала?» «Может быть, встречался. Это слишком сильно сказано, но когда ты учился в юридической школе, ты был знаком с кузиной Кейси, Анжелой Харт. Скажи, ты именно поэтому пытался отговорить меня от этой передачи?» Казалось, Алекс натужно пытается вспомнить, кто такая мисс Харт. «Неужели у тебя было так много женщин, что ты не можешь ее вспомнить? Ведь это же была модель. Думаю, большинство мужчин ее точно запомнили бы». Это был удар ниже пояса, и Лори это прекрасно знала. Алекс всегда уверял ее, что он не светский бон-виван, но хотя ему было уже под 40, он ни разу не был женат. и на страницах глянцевых журналов рядом с ним всегда была какая-нибудь красивая женщина. И вот теперь Лори напомнила ему об этом. «Модель? Ты имеешь в виду Энджи?» «Да, смутно припоминаю. Ты хочешь сказать, что она кузина Кейси Картер?» «Да. А еще она подруга Шарлотты, о которой я уже тебе говорила. И она сказала мне, что познакомилась с тобой на вечеринке в Хэмптонс, в доме одного видного юриста, где она была вместе с семейством Рейли». Примечание. Хэмптонс – курортная местность на востоке острова Лонг-Айленд, город Нью-Йорк. Конец примечания. Судя по его глазам, Алекс вспомнил. Раньше он, похоже, действительно не замечал такой связи. «Точно. На том пикнике был генерал Рейли. Все мои студенты-юристы смотрели на него, затаив дыхание. Подумать только, ведь он пожал нам всем руки. А его сыновья? Хантер и Эндрю?» «Если они там и были, я их не запомнил. Лори, честное слово, не понимаю, к чему все это?» «Скажи, ты пытался утаить от меня факт своего знакомства с Анжелой Хант?» «Нет». Алекс даже поднял руку, как будто приносил присягу. «Ты пытался скрыть от меня факт знакомства с Хантером Рейли?» «И снова нет, и снова под присягой». «Не помню даже, чтобы я встречался с ними», — ответил он ей. «Существует ли некая причина, почему ты не хочешь, чтобы я делала эту передачу?» «Лори, мне начинает казаться, что ты лучше меня владеешь искусством перекрестного допроса. Выслушай меня. Мне прекрасно известно, как ты болеешь за свое детище. Передачу под подозрением. Она целиком и полностью твоя, от начала и до конца. Только тебе решать, какое дело заслуживает того, чтобы посвятить ему очередной выпуск. Однако, я уверен, что независимо от того, какое ты примешь решение, тебе наверняка подвернется еще одно громкое дело, потому что у тебя потрясающее профессиональное чутье». С этими словами он обнял ее и поцеловал в макушку. «Есть еще ко мне вопросы?» Лори покачала головой. «Ты знаешь, что ты красивее любой модели?» «Как хорошо, что сейчас вы не даете показания под присягой, господин адвокат. Мне же нужно домой. Надо приготовить Тимми ужин. Не хочешь составить нам компанию?» «Я бы рад, но сегодня вечером я произношу речь в Нью-Йоркском университете. Один мой знакомый сегодня вступает в должность профессора юридической школы». Еще раз поцеловав Лори, Алекс проводил ее к лифту. К тому времени, когда она вновь оказалась в фойе первого этажа, ноющее чувство внизу живота вернулось. Она представила Алекса с поднятой правой рукой, дающего клятву говорить только правду. Нет, в его намерение не входило скрывать знакомство с Анжелой. Нет, он не помнит, что разговаривал с Хантером. И все же, должна быть какая-то причина, почему он настроен против новой передачи с участием Кейси Картер. Алекс так и не ответил на ее вопрос, но внутренний голос Лори, а тот всегда оказывался прав, буквально кричал ей в ухо ответ: «Он что-то от тебя скрывает».